Глава 33. Павел. Вот уже несколько дней, как Ксюша живет в моем доме. И чем больше я узнаю ее в быту, тем сильнее она мне нравится. Хотя куда уж больше. Она не хамит прислуге, ласковая, спокойная, доброжелательная, аккуратная. И это делает не только, когда я рядом, но и в момент, когда никто не видит. Вот что самое поразительное. Я не знаю, каким богам молиться, чтобы эта женщина осталась со мной. Не только с детьми, а именно со мной, чтобы я стал ей настоящим мужем. Однако, помимо романтических мечтаний, есть еще реальность, в которой крайне важно не забывать, что у нас есть недоброжелатели, нуждающиеся в воспитании с моей стороны. Потому что иначе не понимают. Отсидев положенный срок в обезьяннике, ведьма, она же по совместительству моя бывшая женушка, наконец выходит, теперь еще более озверевшая и готовая к мести. Ее любовничек тоже злой как черт. Они всерьез рассчитывали выкрасть детей, и теперь, как мне сообщает служба безопасности, роют землю, чтобы узнать, где Рома и Роза сейчас. Юля не собирается мириться с положением, к тому же у нее гораздо больше свободного времени, чем у Дмитрия Валентиновича, который погряз в штрафах и разбирательствах со стороны проверяющих органов. Да и дети ему, по сути, особенно не нужны, учитывая причину, по которой изначально от них отказалась Юля. Это сейчас они стали выглядеть нормально, а что, если придет подростковый возраст? И ситуация ухудшится. Если родной матери не нужны больные дети, то ее любовнику тем более. Он не испытывает к двойняшкам ничего и никогда не начнет испытывать. Их задача шантажировать меня. Но зря эти два дегенерата думают, что у них это получится. Хотя на Юлю ничего толком найти не удается, и я поднимаю все связи, чтобы организовать ей веселую жизнь. Подозрение в мошенничестве – самое оно. Поэтому следующим этапом ее начинают таскать в отделение полиции, обвиняя в причастности к различным незаконным схемам. Конечно, сама она вряд ли делала хоть что-то и по собственной инициативе, но вот уход от налогов у Дмитрия Валентиновича уже доказан. А кто ему помогал? Юля имела там должность. Директор, как-никак. И ничего, что должность была номинальная, зато сидеть придется, хоть недолго, но по-настоящему. Поразмыслив, я отправляю к Дмитрию Валентиновичу своего адвоката с прекрасной вестью. Я готов простить своему бывшему сотруднику предательство, если он свалит всю вину на Юлю. Даже интересно, согласится или нет, насколько там любовь сильная. Но проблему надо решать не только с моей непутевой бывшей женушкой. Игорь тоже заслуживает справедливого возмездия. Нельзя прощать подлость. Но тут все оказывается малость сложнее. Ухватить особенно не за что. Да и вообще ситуация получается анекдотичной. Сперва я думал воспользоваться связями, чтобы Игоря выгнали с работы, но... Ха! Этот тюфяк и так не работает. Как разошелся с Ксюшей, так и уволился. И живет с мамой. Прекрасно. Просто прекрасно. Ах да, еще выпивает. И выпивает очень даже плотно. А его беременная любовница, несмотря на то, что рожать пора скоро, во-первых, на работу до сих пор ходит, во-вторых, искренне рассчитывает на помощь со стороны своего полового партнера и все больше понимает, что встряла. Я какое-то время думаю о том, как лучше вмешаться, потому что о своем полудурке она и так уже все понимает. И по факту их расставание — вопрос нескольких недель. Но мне еще нужно, чтобы он не трепал нервы Ксюше. Поэтому я отправляю к Игорю парочку крепких парней на короткий разговор с некоторым рукоприкладством. Видео мне скидывают к вечеру. Сначала этот клоун объясняет, что он важная шишка первые секунд 30, после чего поджимает хвост. Я его разглядываю. В динамике, так сказать. Вид у него, конечно, опухший, но изначально внешне парень красивый, это факт. Меня охватывает ревность. Я-то таким не являюсь, таким же широкоплечим, с кукольной мордой. Блин. Ну ладно, тут уж имеем, что имеем. Смотрю дальше. Один из моих парней прижимается к Игорю и объясняет, что Ксения теперь жена влиятельного мужчины, и что ей ни в коем случае нельзя нервничать, и что если Игорь хоть раз позвонит ей или еще как-то побеспокоит, то, правильно, со сломанными пальцами второй раз это будет делать очень сложно. Чтобы показать серьезность угроз, мой охранник делает шаг вперед и хватает Игоря за руку. Но он тут же начинает мотать головой и буквально верещать. «Не трогай меня, слышишь? Да мне Ксюха вообще не нужна. Она мне не жена, у меня есть любимая женщина. Я не буду ей больше звонить». Мой человек замирает, решая, что претворять угрозу в жизнь пока не стоит. О чем ласково сообщает и треплет Игорька, сообщив, что приятно иметь дело с понятливым мальчиком. Дальше он объясняет, что квартира Ксюши разделу не подлежит. И если Игорь будет хорошим парнем, то подпишет отказ на имущественные претензии, за что получит целых 30 тысяч. А если не подпишет, ничего не получит, кроме уголовного преследования. А за что? Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Я уже знаю, как поступит Игорь. Он не собирается спорить, его лицо напряжено, кусает губы. Но все-таки соглашается, только бурчит что-то под нос. Я перематываю назад и слушаю еще раз. И что в ней нашли только, она даже ребенка родить не может. Но готовые бумаги подписывает, за что тут же получает несколько красных бумажек. А я, поставив видео на паузу, думаю о том, что это несправедливо. Оценивать женщину по возможности забеременеть. Вон Юлька, забеременела, даже выносила. А матерью так и не стала. С другой стороны, что ожидать от этого дегенерата? Зато порадую Ксюшу. Никакого преследования со стороны Игоря больше не будет, и квартиру делить тоже не придется. Надо будет ей кинуть денег, чтобы закрыла платеж. А то эти ипотеки — одно расстройство.